На другой день около полудня Жульен приехал в Верьер. Чувствуя себя счастливейшим из смертных, он надеялся увидеть госпожу Дореналь. Сначала он отправился к своему покровителю, доброму аббату Шелану, который принял его сурово. «Считаете вы себя хоть немного обязанным мне?» — спросил его господин Шелан, не отвечая на его поклон. «Вы позавтракаете со мною, тем временем вам наймут другую лошадь, и вы уедете из Верьера, не повидавшись ни с кем». «Слышать значит повиноваться», — ответил Жульен с видом семинариста. И дальше разговор касался только теологии и латинской словесности. Он сел на лошадь, проехал примерно лье, увидел лес и, так как кругом никто не мог его заметить, углубился в него. На закате солнца он отпустил лошадь, потом зашел к одному крестьянину, который согласился продать ему лестницу и донести ее до рощицы, возвышающейся над бульваром верности. «Я несчастный беглый рекрут или контрабандист», — сказал крестьянин, прощаясь с ним. «Да какое мне дело? За лестницу я взял хорошо, а ведь я сам немало покрутился в своей жизни». Ночь была очень темная. Было около часа утра, когда Жульен, нагруженный своей лестницей, вошел в Верьер. Он как можно скорее спустился к руслу ручья, протекающего по великолепным садам господина Дореналя и обнесенного двумя стенами 10 футов высотой. Жульен легко поднялся по лестнице. «Как-то встретят меня сторожевые собаки», — подумал он, — «в этом весь вопрос». Собаки залаяли и со всех ног бросились к нему, но он тихонько свистнул, и они стали к нему ласкаться. Хотя все решетки были заперты, но, карабкаясь с площадки на площадку, он без труда добрался до окна спальни госпожи Дореналь, возвышавшегося всего на 8 или 10 футов над уровнем сада. В ставнях было маленькое отверстие в форме сердца, хорошо знакомое Жульену, но на его горе оно не было освещено светом ночника. «Великий Боже!» — подумал он. «Неужели госпожа Дореналь сегодня не спит в этой комнате? Где же она тогда? Вся семья в Верьере, так как собаки здесь, но ведь без ночника я могу наткнуться в этой комнате на самого господина Дореналя или на кого-нибудь постороннего, и тогда, ну и скандал». Благоразумнее всего было бы удалиться, но такого рода решение приводило Жульена в ужас. «Если здесь кто-нибудь чужой, я удеру со всех ног, бросив свою лестницу. Если же здесь она, то какая встреча ожидает меня? Я знаю, что она впала в раскаяние и в самую крайнюю набожность, но все же она не совсем забыла меня, если только недавно писала мне. Этот довод заставил его решиться». С трепещущим сердцем, но твердо решив погибнуть или увидеть ее, он стал бросать оставить маленькие камушки. Никакого ответа. Он приставил лестницу к окну и сам стал стучать оставень, сначала тихонько, потом сильнее. «Как не темно, а в меня все-таки могут выстрелить», — подумал Жульен, и мысль эта свела безумное предприятие к вопросу храбрости. «Или в этой комнате сегодня никого нет», — подумал он, «или же особо спавшая в ней теперь разбужена. Значит, с нею церемониться больше нечего. Надо только постараться, чтобы меня не услышали в других комнатах». Он слез, приставил лестницу к одной из половинок ставня, вновь поднялся и, просунув руку в сердцевидное отверстие, довольно скоро удачно нашел проволоку, прикрепленную к крючку, запиравшему ставень. Он потянул за нее и с невыразимой радостью почувствовал, что ставень уже не заперт и уступает под его напором. «Надо открыть его потихоньку и дать распознать мой голос». Он приоткрыл ставень настолько, чтобы просунуть голову, повторяя шепотом: «Это друг!» Он прислушался и убедился, что ничто не нарушало глубокого безмолвия комнаты. Но действительно в ней не оказалось даже полупотухшего ночника, это не предвещало ничего хорошего. «Берегись выстрела!» Он немного подумал, потом отважился постучать пальцем о стекло. Ответа нет. Он постучал сильнее. «Надо с этим покончить, хотя бы пришлось разбить стекло». Когда он очень сильно стучал, ему показалось, что какая-то белая тень пересекла комнату в темноте. Наконец, уже вне всяких сомнений, он увидел чрезвычайно медленно приближавшуюся тень. Потом вдруг щека прислонилась к стеклу, в которое он смотрел. Он вздрогнул и слегка отстранился. Но так темна была ночь, что даже на этом расстоянии он не мог различить, была ли это госпожа де Реналь. Он боялся первого крика смятения. Слышно было, как собаки ворчали и бродили у подножья лестницы. — Это я, друг ваш, — повторял он довольно громко. Ответа не было. Белое привидение исчезло. — Бога ради, откройте. Мне надо поговорить с вами. Я слишком несчастен. И он так стучал, как будто хотел разбить стекло. Послышался сухой короткий звук. Оконная задвижка подалась, он толкнул окно и легко прыгнул в комнату. Белая тень удалялась. Он схватил ее за руки. Это оказалась женщина. Все его мысли о мужестве разлетелись в прах. Если только это она, то что скажет мне? Что с ним сделалось, когда по легкому вскрику он узнал госпожу де Реналь? Он сжал ее в своих объятиях. Она дрожала и напрягала силы, чтобы оттолкнуть его. «Несчастный, что вы делаете?» Ее сдавленный голос с трудом произнес эти слова. Жульену послышалось в них самое искреннее негодование. «После 14 месяцев жестокой разлуки я пришел, чтобы увидеть вас. Уходите. Оставьте меня сию же минуту. О, зачем господин Шелан запрещал мне писать вам? Я бы не допустила этого ужаса». Она оттолкнула его от себя с необычайной силой. «Я раскаиваюсь в моем преступлении. Небу угодно было просветить меня», — повторяла она прерывающимся голосом. «Уходите, бегите». «После 14 месяцев страданий я, конечно, не уйду от вас, не поговорив с вами. Я хочу знать все, что вы делали за это время. О, я достаточно любил вас, чтобы заслужить ваше доверие. Я хочу знать все». Этот властный тон, помимо воли госпожи де Реналь, имел власть над ее сердцем. Жульен, до сих пор страстно сжимавший ее в объятиях и не выпускавший ее, несмотря на сопротивление, наконец отпустил ее. Это немного успокоило госпожу де Реналь. «Я уберу лестницу», — сказал он, — «чтобы она не выдала нас в том случае, если кто-нибудь из слуг, разбуженных шумом, задумал бы обойти дом». «О, уходите, уходите же!» — говорила она с восхитительным гневом. «Какое мне дело до людей? Сам Бог видит, что вы со мной делаете, и накажет меня за это. Вы подло злоупотребляете теми чувствами, которые я питала к вам, но которых у меня больше нет. Слышите, господин Жульен?» Он поднимал лестницу очень медленно, чтобы не произвести шума. «Твой муж в городе?» — спросил он, не из желания высказать ей неуважение, а просто по старой привычке. «Прошу вас, не говорите со мною так, или я позову мужа. Я виноват уже в том, что не выгнал вас сразу же, невзирая на возможные последствия. Вы возбуждаете во мне жалость», — прибавила она, стараясь задеть его гордость, которая, она знала, была так чувствительна. Этот отказ говорить «ты», этот резкий способ порвать ту нежную связь, на которую Жульен все еще надеялся, довели любовный порыв его до исступления. «Как? Возможно ли, чтобы вы больше не любили меня?» — сказал он ей с тем выражением отчаяния, слушать которое равнодушно невозможно. Она не отвечала. Тогда он горько заплакал. Действительно, у него больше не хватало сил говорить. «Итак, я окончательно забыт единственным существом, когда-то любившим меня. К чему теперь мне жить?» Все мужество оставило его, когда он увидел, что опасность встретиться с кем-нибудь более ему не угрожает. Из сердца его исчезло все, кроме любви.